Что это вы задумали, последственный? Что? Плаский тихо засмеялся. А вот сяду в эту лодочку и уплыву от вас. Не понимаете? И не поймете никогда, а я уплыву. Трепанов вызвал конвой, и когда Пласкова увели, долго сидел задумавшись. Зазвонил телефон. Секретарь Дзержинского спросил о ходе расследования. Трепанов ответил, что уверен в успехе, и хотя он далеко не был уверен, ему почему-то сразу стало легче. Вошел Никифоров, молча сел на стул, потом в двери протиснулся Афиноген, следом Коля. Он лодочку нарисовал. Трепанов показал на рисунок Пласкова. Афиноген подошел к стене, вгляделся. «Я одну книжку читал про сумасшедшего». Так он все время деньги на бумаге рисовал и пытался их всучить людям. «Псих этот, Плаский!» «Сравнил!» — протянул Никифоров. «Чудик!» «Никакой Плаский не псих! Он ломает комедию, вот и все!» Коля промолчал. «А ты?» — спросил его Трепанов. «Почему молчишь?» «Потому что вы мне все равно не поверите». «А я так считаю, задумал он что-то». «Чушь!» — уверенно заявил Никифоров. «От нас не убежишь, Дудки». «Хвастаешь», — сказал Трепанов устало. «Всегда ты, Никифоров, хвастаешь». Тринкнул телефон. Начальник предвариловки сообщил, что арестованный Плаский желает немедленно дать важные показания. «Ну вот», — торжествующе сказал Никифоров. «Не выдержал?» «Как все они не выдерживают?» «Кишка тонка оказалась». «Преувеличиваешь», — заметил Афиноген. «Всегда ты, Никифоров, преувеличиваешь». «Ты...» Никифоров задохнулся от ярости. «Ты какое имеешь право, сопляк? За собой лучше смотри. Ничтожество это Плаский. А вы сейчас в этом убедитесь». «Доставить гада», — отдал приказ Трепанов и, посмотрев на ребят, добавил. «Прошу соблюдать особую осторожность». «Осторожность — дело хорошее», — улыбнулся Никифоров. «Только Плаский сломался. Я в этом уверен». Выводной открыл дверь камеры. «Руки назад», — приказал он. Двинулись по коридору. У тюремной машины, это был старенький Рено с кузовом, Пласкова приняли еще 4 конвоира. В дороге он был совершенно спокоен и даже насвистывал какой-то мотивчик. Подъехали к Муру. Плаский не делал никаких попыток к побегу. Стали подниматься по лестнице. Все шло хорошо до 4-го этажа. А когда оказались на площадке, которая вела к 5-му, бандит рванулся к перилам. «Что, взяли меня? Взяли?» — срываясь на виск, заорал он. Конвоиры бросились к нему, но опоздали. Плаский перемахнул перила и камнем полетел вниз. Вызвали Трепанова, санитары уложили Пласкова на носилки. Левая рука погибшего свесилась, и Трепанов отчетливо увидел лодочку с веслами, нарисованную на ладони химическим карандашом. Вернулись в кабинет. «Прокололся я». Никифоров виновато развел руками. «Считаю необходимым проанализировать случившееся». Трепанов с трудом произнес непривычное слово и продолжал. «Мы все проявили преступную недальновидность. Все, кроме Кондратьева, чутье которого сработало точно. Дело, конечно, не в том, что сегодня я обещал лично товарищу Дзержинскому скорейшее раскрытие этого дела, хотя такое обещание тоже налагает на нас немало, а в том, что я на данный момент не вижу практических путей к раскрытию дела. Пока у нас в руках был Плаский, мы имели возможность работать активно. А теперь все снова сводится к тому, что будем ждать у моря погоды. Какая у нас надежда на гражданку Винтулову? Никакой. Все, что она могла нам дать, она дала». «Не все», — сказал Коля. «У меня есть такое предположение, что Кутьков и его банда искали в квартире Жичигина деньги и не нашли. Они до сих пор думают, что Маша знает, где эти деньги, и из-за этого преследует ее». «Если бы ты был прав», — сказал Никифоров, «они бы не пытались ее убить. Мертва она им. Что расскажет?» «А ты не понял», — возразил Коля. «Вот именно то, что они хотят ее убить, и дает мне мысль. Они боятся, что она отдаст эти деньги нам». «Что-то долго она их отдает», — улыбнулся Афиноген. «Ну, тут ты, положим, не прав», — заметил Трепанов. «Если эти жичидинские деньги на самом деле существуют...»